приглашенные в восторге от русских плясок, исполнявшихся в национальных костюмах. Ужин сервирован на 50 столах по 6 приборов на каждом, при свете целого леса свечей. Царь и царица почуют гостей привозными деликатесами. Здесь стерлядь с Волги, устрицы из Канкале и Остенде, трюфели из Перегора, апельсины из Палермо, ананасы из императорских оранжерей в Москве, спелая земляника из Англии и виноград, собранный во Франции. Кроме того, у каждого прибора стоит тарелка с вишнями, доставленными в холодильниках из Петербурга. Каждая ягода обошлась в рубль серебром. Восхищенный граф Делегард пишет: «По правде говоря, я с трудом верю собственной памяти, когда вспоминаю это безудержное расточительство». После ужина возобновляются танцы. Александр захвачен общим весельем и кокетничает со всеми своими партнершами по танцам. Что до императора России, так он танцевал бы и во время пожара Рима, пишет Гук, секретарь Каслери. Но все эти галантные и политические треволнения не могут отвлечь союзников от не дающей им покоя мысли о запертом на своем острове Наполеоне. Принц де Линь острит. Наполеон играет в Робинзона Крузо, а Толейран не перестает требовать, чтобы корсиканцы удалили от берегов Средиземного моря. Он предлагает другое место заключения – Азорские острова в 500 лье от всякой земли. Веллингтон, прибывший в Вену, поддерживает его, но Меттерних предпочитает не спешить с депортацией низвергнутого императора и дождаться, пока тот сам каким-нибудь опрометчивым поступком не даст для этого повода. Царь категорически возражает против переселения бывшего врага в новое место заключения. Причины великодушия Александра две. Во-первых, он догадывается, благодаря донесениям шпионов обоего пола, что Англия, Австрия и Франция подписали недавно договор, направленный против России и Пруссии. Во-вторых, он только что узнал от Толейрана, что Людовик XVIII отклонил возможность брака между герцогом Беррийским и великой княжной Анной. Забыв, что недавно сам был против этого союза, он возмущается. Этот подогрический королишка, посаженный на трон стараниями России и союзников, находит сестру русского царя, великую княжну из дома Романовых, недостойной своего племянника. Этот новый афронт разжигает давнюю злобу Александра против бурбонов и склоняет его к доброжелательному отношению к Наполеону, который, по крайней мере, всегда выказывал себя лояльным противником. Его сердечная переписка с королевой Гортензией, его ежедневные прогулки по улицам Вены под руку с Евгением Богарне, замаскированный ответ на оскорбление со стороны Тюильри. По какому праву, негодует он, отбирают у этого человека остров Эльба, предоставленный ему в соответствии с договором всего год назад? Споры о будущем Наполеона неожиданно прерваны новостью, поразившей Конгресс точно гром среди ясного неба в ночь с 6 на 7 марта 1815 года. Меттерних получает сообщение, что экс-император Франции тайно отплыл с острова Эльба в неизвестном направлении. В 8 часов утра Меттерних устремляется к императору Францу, а тот, до смерти перепуганный, приказывает ему бежать к императору России и королю Пруссии. Впервые после 3 месяцев дипломатических размолвок Меттерних является к царю. Александр, узнав новость, без колебаний заявляет, что готов взяться за оружие. Перед лицом общей опасности вчерашние раздоры отступают, и соперники вновь становятся союзниками. Потом царь, проявив беспримерное великодушие, говорит Меттерниху: «Покончим с нашей личной расприей. Мы оба христиане, а наша вера учит всепрощению. Обнимем друг друга и предадим забвению прошлой обиды». И прижимает австрийского канцлера к своей груди. Через час три участника конгресса собираются и обсуждают ситуацию. Александра мучает чувство вины. Не он ли всегда утверждал, что нет никакого риска оставлять Наполеона на его острове? Ведь пленник нарушил слово, данное ему, Александру. Он и злится на него, и восхищается им. Какова дерзость! Он упрекает Веллингтона. Как могли вы позволить ему бежать? Невозмутимый англичанин парирует: как могли вы там его оставить? Пока что о намерениях беглеца ничего не известно. Талейран предполагает или делает вид, что предполагает, что Наполеон высадится в Италии и попытается обосноваться в Швейцарии. Меттерних уверенно прерывает его. Он пойдет прямо на Париж. Каждый из них надеется, что, едва ступив на землю Франции, Наполеон будет арестован без единого выстрела. Но могут ли бурбоны рассчитывать на поддержку французского народа? Некоторые министры в этом сомневаются. События следующих дней подтверждают их правоту. Наполеон, высадившись в бухте Жуан, стремительно приближается к Парижу, и города энтузиазмом открывают перед ним ворота. Крестьяне восторженно приветствуют его, а солдаты отказываются в него стрелять. Маршал Ней, обещавший привести узурпатора в железной клетке, встречает своего императора в Оксерре и переходит на его сторону. Брошенный всеми Людовик XVIII в панике бежит из Парижа и скрывается в Генте. 20 марта 1815 года Наполеон, устроившись в Тюильри, находит в одной из папок Министерства иностранных дел тайный договор от 3 января 1815 года, который король в спешке забыл захватить с собой. В восхищении от своей находки Наполеон поручает секретарю русской миссии в Париже Бутягину переслать этот документ царю в Вену, дабы открыть ему глаза на двуличие его так называемых союзников и побудить его вступить в переговоры лично с ним, Наполеоном. Александр, давно уже подозревавший своих партнеров в вероломстве, впадает в неистовый гнев. Каподистрия наблюдает, как он мечется по кабинету, и замечает, как медленно краснеют его уши. Но царь быстро овладевает собой. Призвав Меттерниха, он спрашивает, известно ли ему это произведение. И так как австрийский министр онемел от страха, Александр его успокаивает. Но сейчас не время вникать в дипломатические каверзы. Союзники должны еще теснее сплотиться для борьбы с узурпатором. Потом, подойдя к зажженному камину, бросает документ в огонь. Королю Баварии, который пришел извиняться, он говорит: «Ну, вас завлекли, забудем об этом». Но вместе с копией договора от 3 января Бутягин передал Александру письмо королевы Гортензии, умолявшей его вернуть благосклонность Наполеону. Нация всецело высказалась за императора, но она хочет мира, и он достаточно умен, чтобы следовать за господствующим мнением, ибо он уже на себе испытал его силу. Да и пример Бурбонов доказывает, что государь может удержаться на троне, если не отделяет свое дело от дела всей нации. Парижу не терпится узнать намерения императора Александра. Здесь говорят, что царь заинтересован в мире с Францией и не должен опасаться, что ему будут чинить препятствия в вопросе о Польше. Он обещает даровать либеральную конституцию, свободу печати. Одним словом, он намерен удовлетворить всех, ибо, если он этого не сделает, он не сможет здесь удержаться. «Если вы будете нашим другом, то все пойдет хорошо. Короче, пером экс-королевы Голландии Наполеон заклинает Александра отделаться от предавших его союзников и пойти на союз с ним, ибо он вернулся с острова Эльба преображенным с душой невинного агнца». Несмотря на симпатию, которую Александр питает к своей корреспондентке, он не поддается на уговоры. Впрочем, он уже подписал 25 марта декларацию 8 государств об отношении к Наполеону. Наполеон поставил себя вне гражданских и социальных законов, порвав договор от 11 апреля 1814 года, водворивший его на острове Эльба, и подлежит преследованию. По новой договоренности между союзниками царь обязуется выставить 150 тысяч человек и не складывать оружие до тех пор, пока общий враг не будет окончательно раздавлен. Действующая армия союзников достигает 800 тысяч человек. Русская армия, оставившая Францию год назад, получает приказ двигаться маршем к берегам Рейна. В Вене праздники кончились. Ни балов, ни банкетов. В парадных залах погасли люстры, молчат оркестры, галантные шпионки изнывают от безделья, Конгресс в спешке завершает работу. Пользуясь общим смятением, Россия получает большую часть территории Великого Герцогства Варшавского, но Познань, Бромберг и Торн отходят к Пруссии в качестве компенсации за уступки в вопросе о Саксонии. Кроме того, Тернопольский округ уступлен России в 1809 году, возвращен Австрии, а Краков объявлен вольным городом. Александр принимает титул короля Польши с правом даровать этому государству, которое будет пользоваться административной самостоятельностью, то внутреннее управление, которое найдет приемлемым. Герцогство Варшавское, за исключением частей, отходящих к Пруссии и Австрии, присоединяется к Российской империи, говорится в документе. Оно получает статус конституционной монархии, неразрывно связанной с Россией династической унией. Во избежание всяких экивоков царь пишет главе польского сената графу Островскому: «Приняв титул короля Польши, я хотел удовлетворить чаяния нации. Польское королевство будет присоединено к Русской империи статьями своей собственной конституции, на которой, я надеюсь, будет основываться счастье страны. Если в интересах общего умиротворения Европы нельзя будет объединить всех поляков под одним скипетром, я, по крайней мере, попытаюсь смягчить, насколько возможно, жесткость их разделения и повсюду действовать в их интересах». Подписаны один за другим договоры, согласно которым Генуя переходит к королю Сардинии, Австрия получает Ломбардию и владение Венецианской республики, Неаполитанское королевство после кровопролитных боев и бегства Мюрата возвращено Бурбоном. Специальным актом учреждается Германский союз. Наконец, 9 июня 1815 года подписан заключительный акт, закрепляющий новые границы государств, установленные в результате передела Европы. Недели за две до официального закрытия Конгресса Александр уезжает из Вены, направляется к Рейну, и там ждет прибытие русских войск. После короткой остановки в Мюнхене и Штутгарте он прибывает в небольшой городок Гельброн, где разместится главная квартира русской армии. После возвращения Наполеона Александра мучают не только политические, но и религиозные проблемы. Как Господь, который так явно принял сторону союзников в борьбе с Наполеоном, позволил дьяволу вырваться из заточения? И что думать об этих французах, которые рукоплещут деспоту, от которого он, Александр, ценой стольких жертв их освободил? Стоит ли снова проливать кровь русских солдат ради нового возвращения бурбонов? Не наказывает ли его Всевышний за то, что он слишком много развлекался в Вене? Сам себе ставя эти мучительные вопросы, Александр ищет ответы на них в богословских книгах, которые присылает ему его друг Кошелев. После блестящих празднеств в Вене, Штутгарте и Мюнхене Александр испытывает потребность уединиться, углубиться в себя и погрузиться в благочестивые размышления. Он желал бы найти избранное существо, ангела-хранителя, который рассеял бы терзающие его сомнения и указал бы ему путь к Богу. Год назад в Брухзале фрейлина императрицы мадемуазель Стурдза, будущая графиня Эдлинг, представила ему знаменитого немецкого мистика Юнгштилинга, последователя шведского мистика и теософа Сведенборга. Примечание. Юнгштилинг, Иоганн Генрих, 1740-1817 годы, немецкий писатель-мистик. Примечание переводчика. Жаль, что тогда он лишь перекинулся парой слов с этим великим человеком. Но та же мадемуазель Стурдз рассказывала ему о своей подруге, баронессе Юлии де Крюденер, исключительной женщине, умеющей внести свет истины в самые заблудшие души. А не так давно мадам де Крюденер проявила необычайный пророческий дар, предсказав в одном из своих писем близкое возвращение Наполеона. «Близится буря! Эти лилии, сбереженные предвечным, эта эмблема чистого и хрупкого цветка разбила железный скипетр, ибо так было угодно всемогущему. Эти лилии, которые возникли, дабы воззвать к любви к Богу и покаянию, появились и исчезли. Урок дан, но люди, еще больше ожесточившиеся, погрязли в мирской суете». В памяти Александра запечатлелись эти слова, переданные ему мадемуазель Стурдза. Бесспорно, баронесса Крюденер несет в себе живое Божье слово. Каким было бы утешением поговорить с этой свыше вдохновенной особой? Где она может быть сейчас? Однажды вечером, когда он в тиши своего кабинета размышляет над этими вопросами, входит с раздосадованным видом князь Волконский и объявляет, что, несмотря на поздний час, посетительница, русская по происхождению, настаивает на аудиенции у его величества. Ее зовут баронесса де Крюденер. Точно молния поразила Александра, все больше попадающего под власть суеверий. «Можете представить себе мое удивление?» — расскажет он позже мадемуазель Стурдза. «Мне казалось, что я брежу. Я немедленно принял ее, и она, словно читая в моей душе, обратилась ко мне со словами поддержки и утешения, рассеявшими тревожные мысли, давно уже не дававшие мне покоя». На самом деле Александр задолго до встречи с Юлией де Крюденер слышал о ней от своих близких. Дочь лифлянского дворянина старинного рода, барона Фитингофа, и вдова видного дипломата барона де Крюденера, Она провела бурную молодость, исколесила всю Европу, жила в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, завязала дружеские отношения с Шатобрианом, Бернарденом де Сен-Пьером, мадам де Сталь, Бенджамином Констаном, королевой Гортензией, прусской королевой Луизой и опубликовала в Париже сентиментальный роман «Валерия». После смерти мужа, потеряв часть состояния, она мало-помалу отдалилась от общества красавцев-офицеров и блестящих дипломатов, до той поры смущавших ее воображение и взбудораживших ее чувства. С возрастом она стала находить утешение в соблюдении церковных обрядов и в религиозной экзальтации. Она страстно увлеклась доктриной Сведенборга и уверовала, что призвана самим провидением нравственно возродить человечество, служа посредницей между миром материальным и миром духовным. Она верит, что, встретившись с Александром, сумеет внести небесный свет в его душу, дабы он вел свой народ по праведному пути. Александр, увидев ее, сразу поддается ее влиянию, а между тем эта 50-летняя дама, увядшее создание с неправильными чертами лица, заострившимся носом, покрытой красноватыми пятнами кожей, ко всему прочему носившая белокурый парик. Царь, обхаживавший в Вене стольких красавиц, не испытывает, конечно, никакого влечения к ночной посетительнице. Он видит в ней непривлекательную женщину, которой стоило бы обольстить, но пророчицу, сверкающий взгляд и властные переливы голоса которой наполняют его душу сладким ужасом. Недавно он получил от Кошелева мистическую книгу, переведенную с немецкого Лобзиным и озаглавленную «Облако над святилищем». Книга так трудна, что он не может проникнуть в ее смысл. Он признается в этом мадам де Крюденер, и она без всяких усилий разъясняет ему смысл самых темных пассажей. Потом начинает проповедь, которая ошеломляет его. Обличительным тоном, к которому он не привык, она перечисляет заблуждение его прежней жизни, упрекает в суетной гордыне, обвиняет в неумении покаяться перед Богом. «Нет, государь, — восклицает она, — вы еще не приближались к Богу-человеку, как преступник, молящий о помиловании. Вы не покаялись в грехах ваших, не смирились перед Иисусом. Вот почему нет мира в вашей душе». Это намек на убийство Павла I потрясает Александра. Он не знает, что отвечать. В течение 3 часов пророчица, голосом, в котором звучат металлические ноты, обличает своего раздавленного угрызениями совести государя. Никогда никто не осмеливался так обращаться с ним. Это больно, но это и во благо. Он опускает голову и проливает обильные слезы. Спохватившись, что зашла слишком далеко, баронесса оправдывается, ссылаясь на Божью волю. «Я лишь исполняла свой священный долг». «Не бойтесь», — отвечает Александр. «Все ваши слова дошли до моего сердца, и он просит ее всюду следовать за ним и укреплять его душу назидательными беседами». Ей легко удается внушить ему, что он белый ангел, соперник Наполеона, и рано или поздно черный ангел падет под ударами своих правоверных противников. И тогда предназначено царю вершить европейскую политику в духе принципов раннего христианства. Обеспокоенный происками этой визионерки, Лагарб в письме к бывшему воспитаннику осуждает этот новый крестовый поход против Франции. Александр отвечает ему в довольно резком тоне. Подчиняться гению зла значит упрочивать его могущество, дать ему возможность установить тиранию более жестокую, чем раньше. Нужно найти в себе мужество сразиться с ним, и тогда с помощью божественного провидения, единства и упорства мы добьемся счастливого исхода. Таково мое убеждение. В то время как готовится решающее столкновение между армиями союзников и новой армией Наполеона, Александр покидает Гельборн и переезжает в Гейдельберг, где занимает небольшой дом, принадлежащий англичанину Пикфорду. И здесь он ждет подхода своей армии. Туда же переезжает баронесса де Крюденер и вместе с дочерью, зятем и своим сотрудником-проповедником Эмпейтазом поселяется неподалеку в крестьянском домике. Александр проводит у нее почти каждый вечер, читает вместе с ней Библию, ведет беседы о спасении души или о посетивших его видениях и смиренно выслушивает какое-нибудь из яростных обличений, тайной которых она владеет. Она бедна, и хотя и представляется бескорыстной, охотно принимает от царя денежную помощь. Во многих записках, которые он посылает Голицыну, речь идет о субсидиях, анонимно выплачиваемых баронессе де Крюденер и членам ее семьи. Она растрогана, называет его своим небесным банкиром, а он уверяет, что возле нее чувствует, как приобщается благодати и проникается Духом Христа. Снова, как в юности, он мечтает удалиться от мира и жить отшельником. Однако долг призывает его вершить земные дела. Предстоит кампания в Бельгии. Веллингтон уже в Брюсселе с 90 тысячами англичан, ганноверцев, голландцев и бельгийцев. Блюхер в Намюре со 120 тысячами пруссаков. Крупные силы австрийцев и русских двигаются к границам Франции. Как только они соединятся, союзники начнут наступление. Но пока союзники в своей главной квартире развивают разнообразные стратегические планы, Наполеон, не дожидаясь, когда к ним подойдут подкрепления, начинает военные действия. Форсировав 15 июня Сомбру, он опрокидывает англо-прусские армии при Линьи. Как громом оглушенные этим разгромом, союзники держат военный совет и обсуждают ответный удар. Но их тревога скоро рассеивается. 22 июня приходит известие об окончательной победе над Наполеоном, одержанной Веллингтоном и Блюхером под Ватерлоо. Александр с просветленной душой заявляет: «Я великий грешник, но Господь избрал меня, дабы принести мир народам». События стремительно следуют одно за другим. Наполеон вторично отрекается от престола, столица Франции открыта пруссакам, Людовик XVIII снова может туда вернуться, Александр сгорает от желания вновь вступить в Париж, подтвердить, что добро восторжествовало над злом. Не простившись с мадам де Крюденер, он безрассудно едет в сопровождении всего лишь отряда казаков через еще не успокоившуюся после недавних волнений страну, и его вера в провидение так велика, что он убежден, ничто не грозит ему в пути. Глава 12. Священный союз. 10 июля 1815 года Александр благополучно вступает в Париж и снова останавливается в Елисейском дворце. Через полчаса он дает аудиенцию Людовику XVIII, снова обосновавшемуся в Тюильри. На этот раз король держится очень любезно, и царь благосклонно принимает его. Претенциозный Бурбон по-прежнему неприятен Александру, но царь более чем когда-либо убежден в необходимости сближения между Россией и Францией. Партнеры по коалиции предали его. Финальная победа над Наполеоном одержана без участия русских войск, и его положение во главе коалиции поколеблено. Соблюдая верность провозглашенным ранее принципам, он и теперь хочет предстать в роли покровителя французского народа. Когда после часовой беседы два государя расстаются, грудь Александра украшает голубая лента ордена Святого Духа, возложенная на него французским королем. 5 дней спустя Наполеон, последнее сопротивление которого сломлено, вступает на борт английского корабля «Беллерофонт», вручив свою судьбу великодушию Англии. «Я, как Фемистокл, ищу приюта у очага британского народа», — пишет он принцу-регенту. «У этого очага есть название — остров Святой Елены». Тем временем в Париже при поддержке Толерана и Фуше укрепляется королевская власть. Новый префект полиции Декас напрягает все усилия, чтобы держать в повиновении сбитое с толку, дурно снабжаемое, подвергающееся грабежам и насилию со стороны оккупантов населения. В Париже остался небольшой русский отряд и многочисленные войска Блюхера и Веллингтона. В захваченной столице особенно грубо и жестоко ведут себя прусаки. Они стоят лагерем в парке Тюильри, в Люксембургском саду, на паперти собора Парижской Богоматери, а по ночам мародерствуют, вооружившись саблями у таможенных застав. Блюхер сам толкает их к бесчинствам, как будто отыгрываясь на гражданском населении за поражение, понесенное от французских военных. Давая выход своей мстительности, он собирается взорвать Иенский мост и уничтожить само воспоминание о городе, возле которого Наполеон разгромил прусаков. Когда все готово к взрыву, Толейран выступает с протестом. Блюхер раздраженно отвечает: «Я хотел бы, чтобы господин Толейран находился на мосту в момент взрыва». Тотчас Людовик XVIII пишет Блюхеру, что не Толейран будет на мосту, а он сам, король, прикажет перенести себя туда в кресле и взорвется вместе с мостом. Примечание. Толейран намекал, что сам подсказал Людовику XVIII эту гордую реплику. Александр, возмущенный грубостью Блюхера, не остается в стороне, протестует и выигрывает дело. Иенский мост спасен. Но чтобы удовлетворить, по словам Толейрана, дикарское тщеславие прусаков, его переименовывают в мост военной школы. Александр, озабоченный упрочением трона Людовика XVIII, не позволяет союзникам кромсать территорию Франции, но избегает вмешиваться во внутренние дела французов и не подает виду, что знает о расправах, чинимых ультрароялистами, и о разгуле белого террора в южных провинциях, подрывающих престиж монархии. Действительно, при второй реставрации жертвами роялистов, злейших врагов Наполеона, становятся не только бонапартисты, но и либералы, и конституционалисты, и колеблющиеся. Все те, кто не разделяет крайних монархических убеждений. Второе пребывание в Париже кажется царю не таким приятным, как первое. Постарел ли он? Или пресыщен? Или чересчур легкомысленные французы утратили в его глазах былое очарование? Несмотря на постоянное чтение Библии, его меланхолия растет. Фатализм так глубоко укоренился в его душе, что нередко он ходит по Парижу пешком, совсем один, пренебрегая всякой осторожностью. Некоторые прохожие снимают перед ним шляпу, но никто больше не кричит: «Да здравствует император Александр!». Иногда он прогуливается верхом по аллеям Елисейских полей в сопровождении конюшева или выезжает в коляске с 2 лакеями-французами на запятках и кучером-французом на козлах. Караул в Елисейском дворце несут по очереди англичане, прусаки и русские. Через месяц после приезда Александра русские гренадерская и кирасирская дивизии вступают в столицу, но во время церемониального марша три полка сбиваются с ноги. Эта оплошность разрастается в воображении царя до неимоверных размеров. Ему чудится оскорбление его чести самодержца, оскорбление величия России. Дух тупой гатчинской муштры просыпается в нем и овладевает его душой. Как когда-то его отец, он гневается на полковых командиров, виновных в упущениях, и приказывает посадить их под арест в Елисейском дворце. Напрасно генерал Ермолов напоминает, что в этот день караул во дворце несут англичане. «Нет, тем хуже для них, — кричит царь, — так будет для них позорнее». Как-то раз князь Волконский не смог сразу найти нужный документ, и царь кричит на него: «Я тебя сошлю в такое место, которое не найти ни на одной карте». Изумленным свидетелем этой сцены кажется, что им явился призрак Павла I в приступе безумного гнева. Под вечер царь, которому попалась под руку эта депеша, успокаивается, посылает за Волконским и говорит ему, смеясь: «Ну, признайся, что ты был виноват. Ну, давай помиримся». Волконский отвечает: «Бронили вы меня при всех, а миритесь наедине». Эти мелочные служебные придирки, эти вспышки гнева по пустякам не ослабляют веры Александра в то, что все его поступки внушены ему свыше. Пригласив мадам де Крюденер в Париж, он поселяет ее в особняке Моншеню, Фабур Сент-Оноре, 35, недалеко от Елисейского дворца, и по вечерам навещает ее. Он проникает в дом через укромную калитку, выходящую на Елисейские поля, и уже с порога слышит бормотание впавшей в транс баронессы: «Брат мой во Христе, благодарю за то, что вы пришли. Помолимся, помолимся, да будет с нами милосердие Божие». В большой сумрачной гостиной с обветшавшей обивкой стен и простой мебелью возобновляются благочестивые беседы и вдохновенные проповеди. Они перечитывают священные писания, толкуют прочитанное, до слез умиляясь чудом приобщения к Богу, и рассуждают о том, какая политика угодна Господу. Под влиянием хозяйки в Александре растет отвращение к светской жизни, до которой он был так охоч в Вене. Теперь он черпает удовольствие не в шутливой болтовне с хорошенькой женщиной под нежные звуки скрипки, а в нескончаемых, бессвязных, насыщенных цитатами из Священного Писания беседах с увядшей и многословной особой, сменившей на склоне лет любовь земную на любовь небесную. Александр, избранник Божий, пишет баронесса де Крюденер, он вступил на путь самоотречения, крепнет его духовная связь с Богом. По обязанности он бывает иногда в свете, но никогда не посещает ни балов, ни спектаклей. Он признался мне, что они производят на него такое же впечатление, как и похороны. Тем не менее, в приемные дни Александр встречает у своей Эгери старую французскую аристократию, стекающуюся сюда из любопытства, а также в надежде приблизиться к его величеству. У баронессы де Крюденер бывают герцогиня де Бурбон, герцогиня де Дудовиль, герцогиня де Дюра, мадам Рекамье, мадам де Сталь, мадам де Жанлис, Мишо, Бенжамен Констан, ученик Месмера Бергас. Примечание. Месмер Фредерик Антуан, 1734-1815 годы, австрийский врач, автор «Доктрины животного магнетизма». Примечание переводчика. Ламартин передает жрице особняка Моншеню послание, посвященное мудрому венценосцу, а Шатобриан, которому покровительствует баронесса, призывает царя низвергнуть революцию так же, как он низверг тирана. Однако автор гения христианства недолго поддается чарам христианской Веледы. Примечание. Веледа, первый век нашей эры, жрица и пророчица одного из племен древних германцев. Примечание переводчика. Мадам де Крюденер пригласила меня на одно из этих небесных волхвований, напишет он позже в замогильных записках. Я хоть и увлекаюсь разного рода химерами, ненавижу бессмыслицу, не терплю туманности и презираю фиглярство. Вся эта комедия мне быстро наскучила. Чем усерднее я старался молиться, тем меньше веры ощущал в своей душе. Мне нечего было сказать Богу, а дьявол подстрекал меня засмеяться. Но светлое спокойствие царя находит у него отклик. Общение с блестящими завсегдатаями салонов и литературными знаменитостями не производит на царя особого впечатления. Он не отзывается на их просьбы ходатайствовать перед Людовиком XVIII о помиловании генерала Лабедуайера и маршала Нея, и, оставшись вдвоем с мадам де Крюденер, сокрушается. К чему послужат столь жестокие меры? Чего хотят добиться? Права есть не только у правосудия, но и у милосердия. Александр остается молчаливым зрителем и позволяет расстрелять этих людей за то, что они примкнули к вернувшемуся с острова Эльба Наполеону, тогда как должны были арестовать его. Желая продемонстрировать всей Европе военные силы русских и пробудить союзников, больше прислушиваться к его голосу на предстоящих переговорах, Александр задумывает грандиозный смотр русской армии на обширной равнине возле городка Вертю в 120 верстах от Парижа между Эпернеем, Бриеном и Шалоном, на тех самых каталаунских полях, где в 451 году римский полководец Аэций разгромил орды Аттилы. В смотре участвуют 7 дивизий кавалерии и 11 дивизий пехоты общей численностью 150 тысяч человек, в том числе 96 генералов, а также 540 орудий. Царь лично входит в малейшие детали расстановки и передвижения войск, в продолжение нескольких недель держа в напряжении весь штаб. Ни одно сражение не готовилось с большей тщательностью. Генеральная репетиция в присутствии Его Величества и молодых великих князей проходит как по маслу. На следующий день прибывают иностранные гости. Император Франц, король Пруссии, герцог Веллингтон, князь Шварценберг и множество маршалов, генералов и принцев крови, съехавшихся в Вертю из Парижа, Гааги, Берлина, Лондона. Разумеется, присутствует и неизбежная баронесса де Крюденер в сопровождении дочери, зятя и Демпейтаза. Все дома в Вертю и его окрестностях реквизированы для размещения именитых гостей. Павильоны, предназначенные для заседаний и банкетов, украсил сам Фонтен, любимый архитектор Наполеона. Военный лагерь, осаждаемый толпами бродячих торговцев, походит на ярмарку, разукрашенную разноцветными флагами и иллюминованную, но на которой властвуют военные. Под белыми тентами собраны все роды русских войск. Трубачи и барабанщики репетируют в соседнем лесочке. Сердца всех, от простого пехотинца, начищающего свою амуницию, до генерала, мысленно повторяющего инструкции, сжимает одна и та же тревога. Будет ли Александр доволен зрелищем? 10 сентября солнечным утром царь и приглашенные поднимаются на вершину холма, и парад начинается. Великий князь Николай впервые командует бригадой гренадер. Великий князь Михаил ротами конной артиллерии. Во главе армии фельдмаршал Барклай де Толли. Безупречно прямые линии войск ослепляют даже знатоков. По сигналам Они даются пушечными залпами, живые линии расходятся, вытягиваются, поворачиваются, соединяются, снова разъединяются, не допуская ни единой ошибки. Солдаты вышагивают, как автоматы, лошади безупречно держат равнение и в такт качают головами. Один полк сменяется другим, полки отличаются друг от друга только цветом мундиров. Когда на миг замолкают барабаны и трубы, слышен шум, производимый движением мощного войска, подобный шуму, катящей свои воды могучей реки. Когда войска выстраиваются в каре, начинается пушечный и ружейный огонь. От артиллерийских залпов содрогается земля, и вся равнина заволакивается клубами дыма. Под прикрытием этой дымовой завесы армия молниеносно покидает поле маневров. Через 12 минут оглушительной пальбы наступает тишина, дым постепенно рассеивается, и открывается опустевшая равнина. Подобного геройства не ожидал никто из союзников. Веллингтон в изумлении восклицает: «Никогда я не представлял, что можно довести армию до подобного совершенства». Александр, лучась счастьем, отвечает: «Я вижу, что моя армия первая в мире, для нее нет ничего невозможного». Сияющая мадам де Крюденер восседает в элегантном придворном экипаже, присланном за ней императором и запряженном четверкой лошадей. Соломенная шляпа прикрывает шиньон из белокурых волос. На нее устремлены все взгляды, и она воображает себя героиней праздника, настоящей императрицей, чье место рядом с императором, ее мистическим супругом. «Я видела во главе армии великого человека, избранника судьбы. На заре веков подсказано его явление, и память о нем сохранится в веках», — скажет она позже. Предвечный призвал Александра, и Александр покорно явился на зов предвечного. Она не предчувствует, что этот апофеоз предвещает закат. В тот же день царь принял решение удалить ее от себя. Что это, усталость или прозрение? Он еще не объявил ей об отставке, и вечером она царит на званом обеде, сервированном на 300 персон, который Александр дает своим гостям. На следующий день, день памяти святого Александра Невского, она вместе с государями-союзниками присутствует на торжественной службе, свершаемой под открытым небом семью священниками у семи алтарей перед 150-тысячным войском, построенным в семь каре. За молебном следует банкет для русских и иностранных генералов. Александр поздравляет их с блестяще проведенным смотром, объявляет, что жалует титул князя фельдмаршалу Барклаю де Толли и обещает солдатам скорое возвращение к домашним очагам. «Это самый счастливый день в моей жизни», — говорит он мадам де Крюденер. «Никогда его не забуду. Мое сердце переполняло любовь к моим врагам. Я горячо молился за них и в слезах, припав к подножию распятия, молил Господа быть милостивым к Франции». В состоянии религиозной экзальтации Александр задумывает скрепить союз великих держав России, Пруссии и Австрии торжественным актом, который основывался бы на заповедях Евангелия и соединил их как братьев и соотечественников. Таким образом, политический альянс будет подкреплен мистическим союзом, что придаст ему особую значимость. Давно уже владеет им мыслью, что государь может управлять своим народом, только постоянно сверяясь с Божьей волей. Беседы с мадам де Крюденер укрепили в нем это убеждение. Он собственноручно набросал в черне проекты документа незыблемого святого договора, назвав его «Священный союз». Окончательная редакция документа поручена секретарю царя Стурдзе и графу Каподистрия. По настоянию Александра этот международный акт, беспрецедентный в истории европейской дипломатии, начинается приличествующим ему обращением к Пресвятой и Нераздельной Троице. Державы, подписавшие акт, обязуются руководствоваться заповедями любви, правды и мира, которые, отнюдь не ограничиваясь приложением их единственно к частной жизни, долженствуют, напротив того, непосредственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями. Далее в тексте уточняется: соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, трое договаривающихся монархов пребудут соединенными узами действительного и неразрывного братства, и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь. В отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейства, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены для охранения веры, мира и правды. Наконец, все три союзные государя почитают себя аки постановленными от провидения для управления тремя единого семейства отраслями. Александр очень гордится этим туманным по содержанию, выспренним по стилю пактом, должным объединить государей трех разных христианских конфессий – католика, православного и протестанта. Король Пруссии охотно подписывается под этим символом веры, вызвавшим в его памяти клятву, которой как-то ночью в Потсдаме они обменялись у гроба Фридриха Великого. Император Франц, не решавшийся ступить на столь мистический путь, вскоре уступает настояниям Меттерниха, который пренебрежительно называется «договор, звонкая, но пустая бумага». На самом деле австрийский канцлер сразу распознал, каким полезным орудием станет Священный Союз в политической практике. Согласно пакту, долг государей помогать друг другу в поддержании мира между союзными нациями и в подавлении революционных движений как в своей стране, так и у соседей. Иными словами, участники пакта, в теории представая рыцарями порядка и защитниками легитимизма, на практике превращаются в полицейских Европы. Неподобные ли соображения руководили Александром? Любитель единообразия и спокойствия народов, он охотно бы по-отечески властвовал над своими подданными, как отец семейства над своими чадами. Бог, которому он молится, одет в жандармский мундир. Так что царь, путаясь в рассуждениях, разрываясь в противоречиях, скрытничая и лукавя, по своему обыкновению прикрывает будто бы искренним идеализмом трезвый политический расчет. Впрочем, его служение России не есть ли служение Богу. Все смешивается в его голове: территориальные приобретения с толкованием Библии, вино банкетов с вином причастия. Акт Священного Союза подписан в Париже 26 сентября 1815 года царем, императором Францем и королем Пруссии. Франция, Швеция, Испания, Неаполитанское и Сардинское королевство также присоединяются к нему. Англия, островная держава, с присущей ей осторожностью вежливо уклоняется. Турецкий султан отказывается участвовать в лиге, объединившейся под знаком креста. А Папа Римский, потому что в документе не содержится четкого разграничения вероисповеданий. Когда воспаришь в заоблачные выси, трудно вновь спуститься на грешную землю и приняться за решение конкретных мирских дел. Чем возвышеннее принципы, тем сильнее разочарование, когда пытаешься провести их в жизнь. Акт Священного Союза подписан. Пора заняться договором с вторично побежденной Францией. Александр собственноручно составляет ноту, объявляющую какой-либо новый раздел Франции несовместимым с равновесием в Европе. При отстаивании своей концепции ему приходится преодолевать сопротивление Пруссии, претендующей на Фландрию, Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, Бургундию, Савойю и Саар. Он советует Людовику XVIII пригрозить союзникам отречением от престола, если они не прекратят грабить и калечить его королевство. «Я не желаю быть орудием гибели моего народа. Я скорее оставлю трон, чем соглашусь бросить на блеск древней династии тень беспримерного унижения», пишет король 23 сентября 1815 года Александру. Предъявив это письмо союзникам, Александр говорит им: «Я это предвидел. Теперь мы в еще более сложном положении. Людовик XVIII отказывается от престола и поступает правильно. Франция опять без короля. Найдите ей другого, если можете. Я же не стану вмешиваться в дело, которое можно легко решить, не доводя до крайности. Да мне и пора домой. Нужно скорее кончать». После долгих препирательств Пруссия, Австрия и Англия идут на уступки. Франция сохраняет территорию в границах 1790 года, выплачивает контрибуцию в размере 700 миллионов франков в качестве возмещения военного ущерба, из которых 100 миллионов приходится на долю России, а также будет оккупирована армией союзников численностью 150 тысяч человек. Более того, вопреки первому Парижскому мирному договору, по настоянию союзников, произведения искусства, вывезенные Наполеоном из музеев, дворцов и церквей завоеванных стран, возвращаются прежним владельцам. Окончательно второй Парижский мирный договор будет подписан только 20 ноября 1815 года. По его условиям Австрия распространяет свое влияние на большую часть Италии, Пруссия удваивает свою территорию и обосновывается на Рейне, Англия становится владычицей морей. России договор не представляет никаких территориальных выгод, но она сохраняет Финляндию, недавно захваченную у Швеции, и Бессарабию, уступленную ей в 1812 году Турцией. Кроме того, династическая уния с Новым Польским королевством раздвигает границы России до границ германских государств, до самого центра Европы, тесно связывая ее судьбы с судьбой европейского континента. Наконец, Александра удовлетворяет участь Толейрана, которого он больше не в силах выносить. Людовик XVIII отстраняет его от дел, но желая угодить союзникам. По правде говоря, Людовика XVIII коробят происки и претензии министра, постоянно вмешивающегося во все дела. Услуги, оказанные Толейраном на Венском конгрессе, отошли в прошлое, а сам Толейран утратил благоволение Людовика XVIII, потому что возомнил себя незаменимым, навязал ему в правительство гнусного Фуше, голосовавшего за казнь короля. Толейрана заменяет герцог де Ришелье, бывший французский эмигрант, бывший губернатор Одессы, две недели назад на смотре в Вертю, носивший русский мундир. Узнав о его назначении, Толейран ехидно замечает: «Выбор, безусловно, хорош. Он лучше всех во Франции знает Крым». Наконец, Александр, недовольный союзниками, которых находят чересчур алчными, и французами, которых находят чересчур непостоянными, покидает Париж и направляется в Пруссию. Вспоминая о Франции, где провел последние 4 месяца, он с горечью говорит: «На этой земле живет 30 миллионов двуногих животных, обладающих даром речи, но не имеющих ни правил, ни чести. Да и что может быть там, где нет религии?»